Петька – хулиган. Петька проснулся от щелканья за окном. Это был монотонный, отрывистый звук, повторяющийся почти без перерыва. «Что это за птица такая прижилась у окна моей спальни?» – недовольно подумал Петька, натягивая одеяло на голову. «Зануда какая! Даже в субботу спать не дает!» Но одеяло на голове тоже не помогало. Назойливое «кьяк! Кьяк! Кьяк!» раздавалось снова и снова. Петька с неохотой вылез из-под одеяла и подошел к окну. Из-за окна на него глядело голубое небо. Оно было такое чистое и высокое, и в то же время такое близкое. Казалось, протяни руку, и она погрузится в эту голубизну. Вот бы мне стать птицей и взлететь в эту ввысь. Петька даже глубоко вздохнул, представив себя в состоянии невесомости. «Нет, это невозможно, блин!» Произношение слова «блин» было его вредной привычкой. Его он вставлял всюду. Даже в классе, отвечая учителю на заданный вопрос, Петька в одном-двух предложениях мог вставить это слово трижды. Учитель несколько раз предупреждал его не произносить это неуместное слово. Грозилось даже снижать оценки. Но и это не работало. Мальчишки в классе дали ему прозвище «блин». Петьке это страшно не нравилось, и он грозил им кулаком и даже вступал в рукопашный бой. Однажды свидетелем такой рукопашной стал Петькин папа. Он подошел к дерущимся, взял Петьку за руку и молча повел домой. Дома посадил его на стул и внушительно произнес: «Петя, ты что, не хозяин своей речи? Почему ты позволяешь какому-то глупому слову так назойливо цепляться за твой язык? Возьми любую книгу и читай. Ты увидишь, что книжные герои ничего подобного не говорят. Может, это тебе поможет исправить свою речь? И чтобы никаких драк больше, понял? Это мое повеление». Петька нашел на книжной полке самую тоненькую книжку и стал читать. Правда, он не встретил этого слова в речи книжных героев, но свою речь так и не исправил. Вдруг Петька вздрогнул. Прямо по направлению к их дому шла тетка Груша. Он отшатнулся от окна и спрятался за шторку. «Неужели она идет жаловаться?» – струхнул Петька. Вчера вечером он проходил мимо ее огорода и увидел на дереве несколько поспевших черешень. Недолго думая, он залез на забор и потянулся к ветке с ягодами. Срывая одну за другой, Петька клал их в рот и устремлялся за следующие. Пытаясь сорвать самую, как ему показалось, спелую, он потянулся, и его нога соскользнула с забора. Петька уцепился за ветку, и в тот же миг раздался треск сломанной ветки. Вместе с веткой Петька полетел в огород и, приземляясь, услышал крик тетки Груши. «Ах ты, пакостник эдакий! Ты что это, ягоду мою воруешь? Да еще и ветки ломаешь! Вот я тебе сейчас задам!» Тетка Груша схватила метлу и бросилась вскочившему на ноги Петьке. Только он в одно мгновение перемахнул через забор и задал стрекача. Забежав за угол, Петька остановился и осторожно выглянул. Погони не было. Он отдышался и направился домой, еще ощущая во рту вкус сладкой и сочной черешни. Хлопнула входная дверь. Значит, тетка Груша вошла. Петька затаил дыхание, прислушиваясь к доносившемуся из кухни разговору. Но крик невидимой птицы не давал ему возможности расслышать, о чем шла речь на кухне. Через минут пять входная дверь снова хлопнула, и Петька увидел выходящую со двора тетку Грушу. Петькина мама, провожая ее до калитки, что-то говорила ей. При этом обе они улыбались. Петька облегченно вздохнул. Скорее всего, гроза миновала. Он вышел на кухню, налил в кружку молока, отрезал ломоть свежеиспеченного хлеба и помазал его медом. «Вкуснотища!» Наслаждаясь своим любимым лакомством, помыслил Петька. Покончив с завтраком, он вышел во двор и, пройдя в сарай, увидел отца с матерью. Они стояли возле только что родившегося теленка. Он пытался встать на свои тонкие ноги, но это ему никак не удавалось. Корова нежно лизала его языком и ласково мычала. «Вот это да! У нас теленок родился! С белым пятном на лбу! Как у буренки!» – восторженно воскликнул Петька. «Я его назову... назову Снежинкой! Правда красивое имя?» «Снежинка? Действительно, это имя подходит ему! Пусть будет Снежинкой!» – добродушно ответила мама. «Пап, мам, я пойду поиграю, ага?» – выходя из сарая, сказал Петька. «Я уже покушал!» – предвидя мамин вопрос, добавил он и выбежал со двора. В переулке он увидел Митьку-одноклассника. Он ехал на новеньком блестящем велосипеде. Петька припустился бежать и, поравнявшись с ним, восхищенно прокричал. «Мить, классный у тебя велик! Дай мне прокатиться!» «Ты что? Он же совсем новёхенький! Кто же новый велик дает?» – возразил Митька и прибавил скорость. «Ух, жадина!» – прошептал во след Петька. И, видя, что Митька сворачивает за угол, что было силы, крикнул во след. «Жадина! Я ему еще пилотку с кокадры подарил!» Петьке очень захотелось досадить Митьке. Проходя мимо Митькиного дома, он обратил внимание на свежепокрашенный синей краской забор. И у него возникла идея. Через три дня после этого происшествия, поздним вечером, Петька осуществил свою идею. Ранним утром, когда тетя Валя, мать Мити, выгоняла корову к стаду, она увидела на своем заборе коричневую надпись. «Здесь живет жадина-говядина!» Она страшно рассердилась и начала кричать на всю улицу. «Вот хулиганье! Новый забор испортили! Митька, поди сюда!» Стуча в приоткрытое окно, позвала она сына. «Слышь, смотри, что твои дружки натворили! Уши подкручиваю и тебе, и им!» Митя, протирая глаза, вышел на улицу и прочел написанное. Он сразу догадался, чьих это рук дело. «Мам, а я тут при чем? Это Петька написал. Точно? Я ему велик не дал, а он меня жадиной обозвал. Теперь вот на заборе...» Тетя Валя дала сыну подзатыльник и еще громче закричала. «Чтобы все закрасил, чтобы забор снова как новенький стал. А Петьке этого, чтоб на пороге не было грешника окаянного!» По соседству с Митей жила Настенька, которая училась в одном классе с ребятами. Она тоже выгоняла тёлочку и стала свидетелем тёти Валиной угрозы в адрес Пети. Настенька знала, что он способен на подобные вещи. Она сама испытала на себе его хулиганскую выходку. Однажды учитель по математике попросила Петю раздать тетради с контрольной работой. Перед этим она сообщила оценки учеников. Настя получила пятерку, а Петя – тройку с минусом. У них был один вариант, и Петя несколько раз на уроке толкал Настю в бок, прося передать ему решение задачи. Но она не ответила на его просьбу. Теперь у Петьки красовалась в тетради и в журнале тройка. Он считал виновной в этом Настю. Раздавая тетради, он незаметно засунул в нескольких местах Настиной тетради кусочки жвачки и сильно придавил листки. Настя пыталась раскрыть тетрадь, но, конечно, тетрадь была испорчена. Тогда Настя никому не сказала об этом, а Пете предложила помочь в решении задач. Но он грубо отказался. Петьку мало кто любил за его вредность и изобретательность на плохие дела, но Насте было очень жаль его. Она всегда первой здоровалась с ним и дружелюбно улыбалась ему. Настя отогнала тёлочку в стадо и, возвращаясь домой, увидела играющего с мячом Петьку. Он был один. Она окликнула его. «Петя, доброе утро!» И, подойдя к нему, предупредительно сказала: «Ты к Мите не приходи больше. Его мама очень на тебя рассердилась. Это ведь ты их забор испортил?» «С чего ты взяла это?» – огрызнулся Петька. «Надо мне больно с ним, жадина, связываться!» «Ну вот видишь, это же самое написано на заборе. Значит, это ты написал. Тетя Валя тебя грешником окаянным назвала». «А что это такое, грешник окаянный?» – недоуменно спросил Петька, вопросительно смотря на Настю. «Грешник? Значит, человек, который идет кривой дорогой». «Чего? Кривой дорогой?» – громко возмутился Петька. «Ты, Петя, не кричи, пожалуйста. Не ты один грешник. Я тоже. И даже тетя Валя. В общем, все люди, понимаешь?» Петька, широко раскрыв глаза, смотрел на Настю. Потом отошел от нее на два шага и прыснул от смеха. Наконец, едва сдерживая смех, прерывисто сказал: «Значит, это не так уж и плохо, если тетя Валя и ты, да и все люди тоже грешники? Тогда пусть дразнится». «Нет, Петя, в этом слове ничего нет смешного. Человек-грешник – это очень плохо, даже ужасно. Знаешь, от этого умирают». Петька мгновенно стал серьезным. «Это почему? Я, например, не хочу умирать, а ты?» «Я уже попросила прощения у Иисуса Христа. Он помогает мне идти прямой дорогой. И еще он обещает дать мне вечную жизнь. И я теперь всегда с ним разговариваю, то есть молюсь Богу». «Богу? Ты молишься Богу? Он тебе обещает вечную жизнь?» Петька толкнул Настю в плечо. «Ты чё, ненормальная, что ли? Чокнутая какая-то!» Настя отвернулась от него и пошла прочь. Петька провожал ее встревоженным взглядом. И вдруг он осознал, может, впервые в своей жизни, что был груб с девочкой. Она отвечала ему на его вопрос, а он обозвал ее такими нехорошими словами. Петька догнал Настю и тронул ее за локоть. «Насть, ты это, ну, как его, прости меня, я не хотел тебя обидеть, и за ту тетрадку прости, ладно?» Петька смущенно опустил глаза. «Скажи, откуда ты знаешь про грешников? Кто тебе это рассказал?» «Книга рассказала. Я ее уже второй раз читаю. Иногда вместе с папой или с мамой. А за тетрадку я тебя простила. И за слова твои недобрые тоже. Знаешь, что я больше всего поняла из этой книги? Что нужно любить Бога и всех людей. И тогда ты уже не грешник, а святой. А святые, Петя, будут жить вечно с Богом». «А ты мне дашь почитать ее? Я ведь тоже хочу всех любить, только у меня это, ну, никак не получается, Настя. Дашь, а?» Голос Петьки был непривычно тихим, просительным. Настя подумала, подумала и, согласно кивнув головой, ответила. «Знаешь, Петя, приходи к нам, и мы вместе ее будем читать. А я напишу бабушке, и она пришлет такую же еще и для тебя». Петя немного растерялся от такого предложения, но ему очень уж хотелось стать святым и жить вечно. И он согласился.